существо не отличалось какой-либо терпеливостью и стало размахивать большим мечом вокруг себя, желая попасть по врагу, хотя бы случайно. Внезапно его глаз уловил знакомый силуэт в толпе среди существ, и он с бешеным ревом прыгнул туда. Тяжелый меч рассек фигуру в толпе, и кровь разлетелась фонтаном в разные стороны. Толпа расступилась, в шоке смотря на своего командира, который ударил прямо в самую сердцевину толпы. Существо показало довольный оскал, обнажив свои клыки, но внезапно кто-то похлопал его по спине. Восклицательный знак. «Да ты крут!» Всего одним ударом разрубил своего союзника. «Ха-ха-ха! Но знаешь, это было не обязательно. Я бы и сам их порубил, но все равно спасибо». Глаза монстра моментально налились кровью, и бешеный рык ознаменовал начало новой атаки. Кулак поразил Эрика, который тут же рассеялся, превратившись в черное облако. «Аррррррх!» Существо яростно взревело и стало размахивать мечом из стороны в сторону. Мощные потоки энергии срывались с кончика меча и врезались в толпу и землю, поднимая столб из пыли, грязи и крови. «Яй-яй, как нехорошо, столько грязи в воздух поднял. Хэймэм, может мне выдать тебе нормальную метлу, а то с этой ты явно не справляешься». «Ой», меч резво поразил Эрика, который снова оказался подделкой. Существо бесилось все больше и больше. Его меч остановился, и монстр, яростно дыша, осматривал округу. Внезапно его взгляд стал ошеломленным, но спустя мгновение его охватила дикая ярость. Там, куда он сейчас смотрел, стоял Эрик и махал ему ручкой. Существо молниеносно рвануло в сторону Эрика. Юноша не был готов к такой скорости атаки и показал испуганное выражение лица. Его нога сделала полшага назад, когда тяжелый меч приземлился на его плечо. Жалкий крик разнесся по улице. Кровь капала на землю, а тело юноши падало на землю, но внезапно его тело стало рассеиваться, создавая черный туман. Но под удивленный взгляд существа, рассеивающаяся тень показала уродливое лицо и тело с темно-бурой кожей. Это был монстр класса раб, один из толпы других зевак, окруживших Эрика и сильного монстра. Снова мимо. Или, нет, ну этого быть не может, или может, ты помогаешь мне. О, я так благодарен тебе, давай завалим еще пару сотен этих мелких надоедливых монстров. Разъяренное существо уже не сильно обращало внимание на Эрика и его издевки. Оно просто махало своим тяжелым мечом, пытаясь задеть его. Юноша постоянно оказывался обманкой, заставляя монстра нервничать и злиться. Уже было совершено не менее двух десятков точных ударов, но все время меч либо убивал малых монстров, либо рассекал пустоту. Спустя еще десяток ударов толпа малых монстров стала отходить на большую дистанцию от противников. В этот момент обнаружилось, что ни Эрика, ни его компаньонов здесь нет. Раздосадованный провалом, монстр громко взревел и с силой ударил мечом по земле, поднимая столб пыли и грязи. Затем он поднял меч и, указав на толпу, стал что-то говорить, хотя его речь больше похожа на рычание, но суть была ясна. Эрик, стоя в толпе монстров, рассмеялся и закричал: «Неужели ты меня хвалишь? Я польщен». А в своих мыслях Эрик произносил: «Эта тварь явно хочет, чтобы я дрался честно, перетопчется. Капитан Деррик уже рядом, и в нужный момент он прикончит тварь. Осталось лишь подвести его поближе к капитану для внезапного удара». Эрик выскочил из толпы малых монстров и помахал своему противнику: «Эй, эй, я здесь, иди же и сразись, если не трус». Крик Эрика был услышан свирепым монстром, и его ярость воплотилась в страшной ауре, которая рванула в сторону Эрика, приняв вид, похожий на яростное существо. Эрик почувствовал, как в его тело врезалась сила, которую легче сравнить с наездом автомобиля, чем с нормальной атакой. Тело юноши откинуло на несколько метров назад. Мощный удар и тяжелое падение не несли критического урона, и Эрик, так сказать, легко отделался. Но прежде чем он успел подняться, враг уже был перед ним и наносил удар мечом. Эрик перекатился в сторону, и меч поразил землю. Монстр поднял меч и снова атаковал юношу. В этот раз меч двигался гораздо быстрее, и Эрик не мог легко уйти от этой атаки. Меч был в каких-то сантиметрах от тела юноши, когда встретил мощное сопротивление. Громкий звон металла чуть не оглушил Эрика, находившегося слишком близко к точке столкновения. Монстр гневно перевел взгляд на две тени, встретившие его удар. Одна тень использовала прозрачные волнистые клинки, которые практически разрушились из-за столкновения, а вторым противником была тень девушки с мечами-полумесяцами, которые так же, как и волнистые клинки, были покрыты трещинами и вот-вот должны были разрушиться. «Спасибо, вы вовремя». Эрик отскочил назад. Тени отступили назад и исчезли в тени, как будто их вовсе не было. Юноша покачал головой. Противник действительно слишком опасен. Если бы не его иллюзии, усиленные наступлением ночи, он мог и не продержаться даже одной атаки этого яростного монстра. Но он отличался от того, с которым Эрик дрался в лесу. Прошлый монстр был поглощен иллюзией, и Эрик мог внушить ему что угодно, но этот гораздо разумнее и не позволяет окончательно затуманить его разум. Эрик бросил взгляд куда-то в сторону и заметил человека, приближающегося к нему. Это был капитан Деррик. Сейчас его окружало не так много малых монстров, и он спокойно шел, практически не встречая сопротивления. Капитан улыбнулся Эрику и, кивнув в знак одобрения, помахал рукой, чтобы юноша отошел в сторону. «Смотри, малыш, как надо воспитывать таких наглецов!» Капитан встал напротив монстра. Их взгляды оценивающе пробегали по телу друг друга. Затем монстр начал атаку, и капитан тут же заблокировал ее. Его меч контратаковал и сразу оставил глубокий шрам на тела монстра. Существо не могло смириться с этим и высвободило всю скрытую силу. Его мощь взлетела до небес, когда он начал сумасшедшую атаку на капитана. Меч монстра стремительно обрушился на голову капитана, но под испуганные взгляды Эрика и остальных солдат, сражавшихся неподалеку, на голове капитана появилась трещина, которая стала похожа на паутину, распространяющуюся по телу мужчины. Это была каменная броня, и монстр смог пробить ее, но против капитана этого оказалось недостаточно. Мужчина презрительно рассмеялся и взглянул на свой меч. Его аура покрыла оружие, и стремительный выпад капитана создал мощную секущую волну. Тело монстра отлетело назад и при падении разбилось на две части. «Все понял, малыш, вот так надо разбираться с монстрами». «Конечно, впечатляющий удар, ХММ. Продолжим бой, а то мелких рабов становится все больше и больше». «Хорошо». Эрик и его тени обрушили всю свою мощь на малых монстров. Спустя полчаса эти монстры сторонились их как огня. Капитан сидел на ступеньках входа в один из домов и наблюдал, как Эрик разбирается с мелочевкой. Он не торопился вмешиваться, так как малые монстры вообще не подходили к нему, а сильные монстры все еще не появляются. Глава 75-76. Битва по нарастающей. Эрик, тени и солдаты в центре деревни сражался с бесконечным потоком малых монстров, но на самом деле это была лишь малая часть прибывших монстров, которым удалось пройти сквозь охрану на уже разрушенных воротах. Три великих мастера, охранявших главные ворота, взяли на себя всех силачей из расы монстров, а малых монстров уничтожали люди в сфере мастера. И все бы ничего, но вскоре прибыла мощная поддержка в виде нескольких элитных воинов племени монстров. Ворота пали под мощнейшим натиском, и волна малых монстров проникла внутрь деревни, разрушая все, что попадется им под руку. Монстры проникали в дома, ломая и грабя их, а в некоторых местах даже поджигали дома. Вся передняя часть деревни, расположенная за главными воротами, вспыхнула огнем войны. Дальнейшее распространение монстров было подавлено воинами, стоявшими на страже в самой деревне, но этого оказалось недостаточно из-за количественного неравенства. Постепенно к бою подключились все остальные мастера и великие мастера, и тогда монстры встретили непроходимую преграду. Проникновение на территорию деревни было остановлено. Сражение перед главными воротами оказалось самым жестоким и кровожадным. Количество павших монстров было таким, что люди и монстры сражались на земле, покрытой трупами. Три великих мастера медленно отступали, и щит перед главными воротами постепенно ослабевал, позволяя проникнуть в деревню большему количеству монстров. Стоя на крыше одного из домов, командир почувствовал угрозу и решил вмешаться в сражение великих мастеров, силачей и элитных воинов расы монстров. Его грозная аура вспыхнула, как ужасающая волна, снося черепицу с крыши и превращая настил в пыль. Воины внизу внезапно ощутили ужасное давление силы и жуткие колебания энергии, исходящие с крыши одного из домов. Старейшина их числа великих мастеров поднял голову вверх и удивленно спросил: «Это король, когда наш командир стал королем? Вот ведь, наш командир такой скромный, что никогда не говорил о своем прорыве в силе. Он собирается вмешаться. Сейчас начнется резня. Командир, мы верим в вас». Мгновенно среди людей вспыхнуло возбужденное обсуждение, и недавно подавленные врагами солдаты ощутили качественно новый уровень уверенности в победе над монстрами. Вмешательство человека в сфере короля кардинально изменит ситуацию на поле боя, вплоть до скорейшей победы людей. Командир не спеша спрыгнул с крыши, и от удара его ног о землю пошли трещины, а здание за ним встряхнуло, и ударной волной выбило окна. В серых глазах командира вспыхнуло пламя ярости. Жажда битвы переполняла его, и каждый шаг заставлял малых монстров дрожать от страха. Даже силачи медленно отступали. Элитные воины племени монстров стали крайне серьезными. Их ауры вспыхнули как два яростных шторма, а в противовес им активизировались великие мастера. На поля боя возникла мощная концентрация силы. Малые монстры и слабые людские воины буквально задыхались от ужасающего давления. Их ноги как будто пригвоздили к земле, а на спины повесили рюкзаки с грудами камней. Тела слабых воинов дрожали от воздействия силы и страха, из-за чего они стали опускаться на колени. Но когда все решили, что вспыхнет жестокий бой, произошло невероятное. За пределами главных ворот вспыхнула еще одна аура и, приближаясь на огромной скорости к деревне, она сносила всех на своем пути. Словно танк, крупная мускулистая фигура монстра ворвалась в деревню. И тогда все ощутили давление не слабее, чем от человека в сфере короля. Малый вождь решил вмешаться, дело плохо. Разочарованно пробубнил командир. Он ожидал появления этого существа, но никак не ожидал, что это произойдет так скоро. Два грозных противника встретились взглядами, и между ними как будто проскочила искра ненависти. Командир достал из-за спины широко лезвийную секиру. У нее было мощное толстое древко и огромное двойное лезвие топора. Из-за своих размеров секира больше походила на огромное опахало, правда, вес такого опахала был не меньше сотни килограмм. Но командиру вес орудия нисколько не мешал. Он держал алебарду одной рукой и не подавал и намека на тяжесть орудия. В ответ малый вождь достал из-за пояса два боевых серпа. Их лезвия были выполнены в форме полумесяца и имели зазубрины на лезвии, из-за чего они не просто резали противника, а рвали его, что причиняло ужасную боль и приводило к значительной кровопотере. Внезапно оружие двух противников пустило по лезвию странное свечение. Это было не свечение ауры, которое обычно происходит, когда человек покрывает оружие своей энергией, наоборот, это было похоже на собственную ауру оружия. Артефакты, невероятно, впервые вижу их, но они так прекрасны. Вот бы и мне такое оружие. Сила оружия привлекла внимание всей толпы, как монстров, так и людей. Они смотрели на двух соперников с завистью и благоговением. Артефакты могли быть получены только самыми выдающимися воинами и только в больших и влиятельных организациях и семьях. Например, семья Росс имеет двух мастеров в сфере короля и при этом не имеет ни одного боевого артефакта, пригодного для сражений. Яркость свечения и энергетическая пульсация, исходящие от артефактов, позволяли определить примерный уровень оружия. Два противника имели оружие с бледным светом, что означало низший уровень оружия, вероятнее всего первый. Но и само свечение имело некоторые особенности. Секира командира была чистым артефактом, созданным опытным мастером, и имели свечение бурого цвета, что указывало на принадлежность к элементу земли. Боевые серпы малого вождя имели кроваво-красное свечение и слабый намек на зловещую ауру, что говорило о том, что серпы забрали бесчисленное количество жизней, прежде чем обычное оружие эволюционировало в артефакт. Такая эволюция происходит, когда воин слишком много использует оружие, из-за чего оружие пропитывается энергией владельца и кровью убитых врагов, а затем под воздействием силы владельца оружия становится артефактом. Такой метод является очень действенным, но чрезвычайно долгим. Иногда эволюция происходит в течение сотен лет и даже тысяч лет в зависимости от силы мастера и времени использования оружия. Именно по этой причине серпы выглядят изношенными. Многие молодые мастера в больших семьях со строгими правилами и прочными традициями специально заставляют своих юниоров использовать обычное оружие. Юниоры никогда не должны отказываться от своего оружия и обязаны носить его всегда с собой, независимо от того, ложатся спать они, едят или гуляют. Оружие всегда должно быть рядом со своим мастером. Два великих противника стоят напротив друг друга. Их взгляды ни на секунду не отходят от врага. Оружие в руках испустило звенящий гул и пропустило едва заметную вибрацию. Люди в такие случаях говорят об истинном намерении оружия. Оно жаждет битвы, жаждет вонзиться во врага, чтобы рвать и резать его, чтобы утолить свой голод. На самом деле это всего лишь домыслы из-за странных явлений, происходящих с оружием. Артефакты не могут иметь душу или разум, и соответственно у них не будет никакой жажды. Все, что происходит с оружием, является последствием воздействия силы владельца этого оружия. Ситуация постепенно нагнеталась, пока не произошел мысленный сигнал и два врага не схлестнулись в ожесточенном сражении. Их столкновение вызвало ударную волну, разметавшую пыль и грязь в разные стороны. Самые слабые воины сделали пару шагов назад. Давление, исходящее от двух супермонстров, было невыносимо и заставляло всех слабых существ чувствовать себя неполноценными. Им даже не хватало духу глядеть прямо в глаза таким существам. Каждый удар оружия создавал гул и звуки, похожие на удар огромного молота для забивания свай по огромной металлической пластине. Наблюдатели пристально смотрели на противостояние двух мегамонстров, и даже напрягаясь изо всех сил, они могли видеть лишь приблизительное положение оружия. Им не хватало скорости для наблюдения за неуловимыми движениями сверхбыстрого оружия. Постепенно бой продолжился по всей деревне. Каждому было с кем драться. При соотношении людей к монстрам в 1 к 10, соотношение противников быстро уменьшалось по мере того, как в бой вступали великие мастера с другого конца деревни. Осознав, что не будет никакой диверсии, и все враги двинулись в лобовую атаку, людские воины медленно перемещались к главным воротам, по пути уменьшая количество малых монстров и силачей. В итоге два элитных воина племени уже сражались против шести великих мастеров и медленно стали отступать назад. Остальные великие мастера боролись против силачей по всей деревне. Количество монстров, проникших в деревню, резко сокращалось, и более слабые мастера могли вздохнуть с облегчением. Сражение человека в сфере короля и монстра со статусом малого вождя было самым зрелищным. Из-за их грандиозного сражения площадка диаметром в 100 метров была полностью очищена от воинов. Иначе могли быть серьезные последствия, включая летальный исход. Командир, используя гигантскую секиру, был не так быстр, но сила его удара была такой грозной, что земля под ногами покрывалась трещинами от ударов секирой. Малый вождь, в свою очередь, при своих больших размерах был довольно быстрым. Его оружие имело небольшой вес и высокую маневренность. Столкновения двух титанов были быстрыми и яркими. Если б на бой смотрел простой смертный, то все, что он мог бы увидеть, это множество разноцветных искр, вспыхивающих в темноте ночи. Осознав, что свое равенство, враги отошли на короткую дистанцию. На них не было ни одной царапины, только слегка учащенное дыхание из-за высокой интенсивности боя. Тогда командир одной рукой поднял свою секиру вверх над собой и громко произнес: «Королевский указ, сила тысячи гор». Мгновенно земля покрылась дрожью, и вокруг командира закружились мелкие камушки, после чего они стали притягиваться к воину и обволакивали его как броня. После минутной трансформации на сцене появился каменный голем высотой в 2 с небольшим метра. На его плечах и спине были каменные шипы, на костяшках рук имелись шипы, имеющие функцию кастета. Глаза голема светились бурыми огоньками, а когда он сделал первый шаг, послышался хруст и скрежет. Монстры не имели подобного навыка, но взамен они обладали мощными телами. Чтобы противостоять силе командира, монстр активировал всю свою силу и первым начал атаку. Его серпы приземлились на шею командира, но после страшного звона они так и не пробили защиту. В этот момент гигантская секира опускалась на голову монстра. Малый вождь был достаточно быстрым и смог уклониться, но его следующая контратака оказалась бесполезной. Монстр попытался отступить. Быстрыми шагами он отступал назад, но командир не мог позволить монстру уйти. Он метнул в него секиру. Оружие, вращаясь, летело в сторону малого вождя, и вот-вот должно было разрубить монстра. Малый вождь заметил быстрое приближение секиры и, отклонив свое тело в сторону, он уклонился. Секира, пролетев еще десяток метров, ударилась о землю, вызвав дрожь земли. Здание, находившееся рядом с местом падения оружия, встряхнуло, и его стена со скрипом просела в рыхлую после атаки землю. Монстр, отвлекшийся на оружие и его разрушительную мощь, не заметил приближения командира. Атака каменным кастетом мгновенно настигла противника, и тот кубарем отлетел на десяток метров. Упав на землю, он почувствовал, как его тело опутывает что-то крепкое. Когда он поднял голову, то увидел, как его руки и ноги погружаются в землю, и их невозможно было вытащить. Монстр яростно сопротивлялся, но так и не смог вырваться из каменной западни. В этот момент командир уже забрал секиру и стоял рядом с монстром. «Покойся с миром, монстр!» Секира яростно обрушилась на шею монстра и, забрав жизнь врага, голод оружия был утолен. Бледный бурый свет медленно погас. Командир закинул секиру себе на плечо и стал высматривать оставшихся сильных монстров. Но, судя по всему, ему не осталось противников. Два элитных воина дрались из последних сил и не могли больше противостоять натиску великих мастеров. Их проигрыш был лишь вопросом времени. Внезапно по деревне пробежал холодный ветерок. Командир, являясь опытным воином, почувствовал в этом ветерке запах смерти, и в сопровождении ветерку он чувствовал приближение жестокой и чрезвычайно сильной жажды крови. Аура приближающегося монстра могла заставить дрожать любого человека ниже сферы великого мастера. Взрыв, треск и звук обрушения деревянных бревен по территории деревни в 300 метрах от главного входа означал пришествие чего-то ужасного. Когда командир собирался отправиться туда, его сердце пропустило дикий такт, и он остановился. В этот момент послышался дикий вой, из-за которого на стеклах деревни стали появляться трещины. Слабые воины заткнули уши, лишь бы не слышать этого воя. Многие из-за слишком сильного шока упали в обморок, даже монстры дрожали от страха при появлении свирепого монстра. Командир поднял голову вверх и увидел сидящего на ограде монстра. Он был похож на волка, только имел яркую отличительную черту, он был человекоподобным. Это могло означать только, что это был не зверь, а монстр из расы волкеров. Люди часто путали их с оборотнями, но в данном случае волкеры были истинной звероподобной расой. Монстр имел острые клыки и длинные когти. Его шерсть была черного цвета, а глаза светились красным. Его дыхание было ровным и испускало звук тихого рычания. Монстр имел внушительные размеры в 2,5 метра ростом и силой, намного превосходящей людей. Было и еще кое-что странное. Аура монстра была черной, зловещие и чуждые этому миру. Когда командир собирался сразиться с монстром, тот презрительно отвел взгляд от человека и стал его игнорировать. Когда командир непонимающе хмурился, глядя на монстра, сзади послышались отчаянные вопли человека, а затем хруст костей. Когда командир повернул голову, он увидел крылатое существо из расы монстров, а также огромного монстра, который держал в руках разорванного пополам человека. Эти двое казались еще необычнее. Их кожа не была бурой, а взгляд не имел кроваво-красного оттенка. Наоборот, они имели бледную кожу и мертвый взгляд. Но их сила была чудовищной. Они были гораздо страшнее малого вождя. Это могло значить лишь то, что это королева гнезда и вождь племени. Взгляды двух монстров и командира пересеклись. Мужчина ощутил, как зловещий холодок пробежал по его спине. Взгляд монстров давал ему жуткое ощущение смерти, как будто смотришь в самую темную бездну, в которой затаилась сама смерть. Монстры внезапно сорвались с места и атаковали командира. В их руках не было ничего. Сами же атаки были прямолинейными. Тогда командир решил блокировать их и сразу контратаковать. Монстры стремительно оказались перед командиром и атаковали одновременно. Их кулаки с громким треском попали по каменной броне. Командир был ошеломлен огромной силой врага и отскочил назад на несколько метров. Враги не остановились, он продолжили свои атаки, и каждый раз командир мог только отступать. Его каменная броня могла выдержать натиск монстров, но он не мог перейти в атаку. Атаки сыпались на человека словно дождь. Ему оставалось лишь отступать, но внезапно он был прижат к стене одного из домов. Удар монстров впечатал его в стену, и командир провалился сквозь нее, продавив деревянные бревна, из которых она была сделана. Монстры попытались проникнуть внутрь дома, как вдруг из дома вылетел деревянный обломок бревна и поразил вождя монстров. Королева продолжала двигаться внутрь и также попала под атаку. Каменный кулак поразил цель в голову, и под воздействием исходящей мощи она провалилась сквозь пол и попала в подвальную комнату. Дом стал рушиться, и командир выпрыгнул на улицу. Его тут же встретил отошедший после прошлой атаки вождь. Их кулаки столкнулись, создавая грозный гул. За ударом последовал четкий звук треска, и на землю стали падать кусочки каменной брони. Командир опустил свой взгляд на руку и увидел наполовину разрушенную броню. Затем он перевел взгляд на монстра. Рука вождя была изогнута под неправильным углом, а пальцы скрючены и растопырены, словно сломанный веер. Мужчина нахмурился. Его не волновала рана монстра, скорее это было из-за того, что монстр тупо уставился на руку. Он не издал ни звука из-за боли или хотя бы досады из-за потери руки. Такое поведение было несколько странным, ведь живое существо будет чувствовать боль, а разумное будет понимать серьезность утраты руки. Вскоре послышался звук, исходящий от развалин дома. Бревна стали шевелиться, и из-под развалин показалась окровавленная рука. Кожа руки была содрана до мяса, а кровь, которая капала с нее, была какой-то густой и темной. А самое главное, она просто капала, в то время как должна была течь ручьем. И тогда командира как будто стрелой поразило. «Вы мертвецы, Черт, что тут происходит? Низшие расы не могут владеть магией такого уровня. Командир перевел взгляд на Волкера, но тут же отбросил эту идею. Ты не можешь контролировать мертвецов. Судя по черной жестокой ауре, ты мастер тьмы, а не мастер смерти. Значит, командир нервно посмотрел в том направлении, где произошел взрыв, и ему стало плохо. В его мыслях сразу появилась неразбериха. И дело не в том, что там мог быть сильный мастер, а в том, что были две проблемы. Мастера смерти могли чувствовать жизнь, поэтому от них невозможно спрятаться, по крайней мере, пока ты жив. Они выследят тебя и найдут, даже если ты спустишься на сотни метров под землю и запрешься за стальными дверями. Даже полная изоляция от мира не спасет. Мастера смерти – настоящий бич живых. И самое страшное в том, что они питаются жизненной силой своих врагов, что делает их самыми беспощадными среди врагов. А второй проблемой было то, что находилось сейчас под ногами командира, это поля боя, залитое кровью людей и монстров. Здесь было столько трупов, что можно было создать небольшую гору. Если некромант оживит их, то это место превратится в место похуже ада. С такой армией мертвецов можно спокойно объявить войну небольшому городу с тысячной охраной. Например, город Снежный Пик охраняет не больше 1000 человек, а в пределах империи Снежных Гор он считается не таким уж и маленьким поселением. Командир потихоньку отошел от шока, когда из-под завалов показалось изуродованное тело королевы гнезда. Командир был человеком чести и не мог бросить невинных, что скрыты в центре деревни. Он крепче сжал древко секиры в руках и бросился на королеву. Его атака была быстрой, так как он скинул всю броню с себя, чтобы облегчить вес тела. Королева тянула к нему изуродованную руку, как будто пытаясь из последних сил взять его за шею и вонзить в него свои клыки, чтобы утолить голод. Мертвецы живут за счет жизненных сил врагов, и когда они не получают еду, их мучает голод. Из-за него они становятся медленными и слабыми. Поразив королеву, командир рассек ее на несколько частей. Без полного контроля некромантом она не восстановится. И судя по тому, что монстры не показывали каких-либо признаков интеллекта, некроманты вправду не управляют ими, и они действуют здесь сами по себе. Командир поднял свою секиру и посмотрел на приближающегося монстра. Атаки монстров были прямолинейными, что позволяло успешно блокировать их. Монстр ударил по древку оружия, после чего получил смачную оплеуху от боковой стороны секиры. Командир крутанул секиру в своей руке и нанес мощный удар по вождю. Тело вождя в области плеча распалось на несколько частей, но не было ни брызг крови, ни криков агонии. Монстр просто упал на землю и больше не подавал признаков жизни. Вообще никаких. Победа над сильными монстрами отнимала много сил. Командир был постоянно напряжен и готовился ко всему, даже к тому, что ему придется из последних сил делать смертельную атаку, поставив на кон свою жизнь. Победив, он почувствовал небольшое облегчение, но мужчина не расслаблялся. Ведь его ждал монстр с ужасающей силой, который был гораздо сильнее двух мертвецов. При жизни они могли быть сильнее, но без еды они стали досягаемы для командира, который только недавно перешел в сферу короля и еще не считается по-настоящему грозным воином. Превосходство смертных в силе не делает человека великим воином, ведь сфера короля – только начало истинного пути бессмертного мастера. Глава 77. Появление некроманта. Сражения у главных ворот были несколько отдалены от Эрика и его группы. Сражение между его группой и монстрами стало затихать. Малые монстры либо отступили, либо погибли, оставив лужи крови и груды тел. Попутно Эрик даже успел поговорить с капитаном Дерриком. Благо интенсивность сражения позволяла это. Но внезапно они ощутили несколько грозных аур в направлении главных ворот. Эрик повернулся в сторону главных ворот и почувствовал нарастающие колебания энергии, идущие с той стороны. Он обернулся к капитану и удивленно спросил его. «Кажется, там что-то происходит?» Капитан также кивнул и, смотря в том направлении, сказал. «Хэймэм, судя по ауре, это кто-то в сфере короля. Странно, не помню никого с таким уровнем силы. Каков уровень силы у вашего командира? Он уже много лет находится на пике сферы великого мастера и маловероятно, что он прорвался. Если ты имел в виду это, что, всякое бывает, может он хотел сделать сюрприз? Ха-ха-ха, тогда это очень хороший подарок. После боя надо отметить его прорыв. С командира простого, шикарно, восклицательный знак. Ты так говоришь, как будто с нами пойдешь. Не маленький, если ты об этом. Почему бы и мне не присоединиться к вашему празднику? Ха-ха-ха, маленький братишка, а ты довольно смелый. Мне это нравится, надо бы тебя познакомить с моими племяшками. Ты им придешься по вкусу. Эх, я, к сожалению, почти женатый человек. Только не говори, что из-за будущей жены в монахи заделался. Нет, стыдно будет. Ты ей не говори, и я не скажу. Ха, шутник дядя. Вскоре послышался гулкий звук ударов. Кайл подошел к Эрику и нервно произнес: восклицательный знак. Да там как будто из пушек стреляют. Это точно сражение людей? Да. Трудно поверить, что это лишь начало для истинных мастеров бессмертного пути. Постепенно сражение в центре деревни затихло, и Эрик уже сидел без дела на пороге одного из домов. Кайл шатался по полю боя в поисках чего-нибудь полезного, что монстры могли принести с собой. Капитан Деррик руководил уцелевшими солдатами. Они перетаскивали тела монстров и людей в разные места. Тела монстров скидывались в кучу, в то время как людей аккуратно переносили и складывали в ряд. После боя их нужно будет передать родственникам, которые заберут часть вещей. В будущем их кремируют, а прах развеют по ветру. Внезапно все услышали звук взрыва и, не успев отойти после взрыва, они увидели, как в их сторону летят обломки бревен от деревянной ограды. Падение бревен и осколков посеяло хаос среди солдат. Многие успели увернуться, но были и те, кто попал под удар. Некоторые даже получили серьезные ранения. Что там случилось? Кто взорвал стену? Смотрите, там кто-то движется. До ограды было довольно далеко, и Эрик не мог покрыть это расстояние своей теневой волной. Тогда он отправил одну из теней, чтобы узнать о происшествии. Прибыв на место, тень показала ошеломляющую картину. У стены сквозь открывшийся проем вползал монстроподобный великан не менее 4 метров в высоту. Его движения были медленными и неуклюжими, но когда он сжимал крепкие стволы, служившие оградой для деревни, превращались в горсть щепок. Этому парню сил не занимать. Вдруг его огромное тело резко ускорилось, и он влетел в деревню, пробороздив носом землю. И из-за ограды послышалась гневная ругань. «Чертова обезьяна, ты не мог бы не загораживать своим толстым задом проход в деревню?» Небольшая тень быстро влетела в деревню и приземлилась перед людьми, в шоке смотрящими на гигантского монстра. Люди медленно перевели свой взгляд на этого человека. Его вид был непримечательным, просто обычный элегантно одетый юноша. Его кожа была немного бледной, поэтому люди больше внимания уделяли великану. Только Эрик имел странное предчувствие опасности. Ему казалось, что сила юноши бездонна и непостижима. Монстр медленно поднялся и глупо посмотрел на юношу. «Извините, господин, я был неуклюж и создал вам помеху. Я так глуп и неуклюж, что мне хочется умереть со стыда. Господин, я буду работать больше, чтобы вам не пришлось марать руки об этих насекомых». Голос монстра был громким, но звучал он нудно, как будто монстр говорил себе в нос. Юноша рассмеялся и сказал своим зловещим хриплым голосом: «Хе-хе, глупая обезьяна, можешь не подлизываться. Я и сам могу раздавить их, но сейчас все они ценные жертвы для обряда. Вдруг среди них есть уникальные люди, чья кровь, плоть и душа помогут нам увеличить наш талант. Я не хочу, чтобы ты случайно раздавил наш бесплатный билет на вершину мира смерти. Извините, господин, такого больше не повторится». Юноша повернулся к людям и сказал: «Вы все, слушайте меня внимательно. С сегодняшнего дня вы все мои подопытные. Если у вас будет то, что мне нужно, то я обещаю не мучить ваши души долго». Хе-хе. Люди свирепо смотрели на юношу, и он это заметил. Внезапно из его тела вырвалась зловещая аура. Она была ядовито-зеленого цвета, а за спиной юноши образовался фантом скелета. Зловещая аура не создавала давления, вообще наоборот. Казалось, что скелет тянет свои призрачные пальцы прямо к телам всех присутствующих. Но вскоре люди стали отходить от иллюзии, вызванной фантомом из ауры и свирепой жаждой крови от юноши. Когда люди отошли от иллюзий, то уже было поздно. Сзади каждого человека был сформирован скелет из энергии. Призрачные скелеты ядовито-зеленого цвета буквально нырнули в тела еще живых людей. Солдаты падали на землю, крича в агонии и ужасе. Им казалось, будто их разрывают и сжигают изнутри. Постепенно они стали приходить в себя. Люди поднялись на ноги, но в их прежде ясных глазах больше не было жизни. Их кожа стала бледнеть, а в глазах внезапно вспыхнуло ядовито-зеленое свечение. «Хэмэм, ничего нет, мусор, только зря время потратил. Идите и приведите ко мне остальных людей». Солдаты, повинуясь приказам нового хозяина, развернулись и ровным строем разбежались по деревне. Вскоре по деревне разнеслись возмущенные крики. «Что вы делаете? Нет, кто вы такие? что я вам сделал? Отпустите, отстаньте. Черт, дружище, что с тобой? Что ты творишь? Ха-ха-ха. Эрик перед приходом солдат смерти оповестил людей в центре деревни. После того, как мертвецы появились, их мгновенно подавили. Когда Эрик попробовал проникнуть в голову солдата смерти с помощью силы миры, они поняли, что души человека больше нет. Их внутренний мир был отравлен и превратился в мир гнили и мрака. Но было и кое-что еще. Внутри духовного мира человека было сохранено ядро души, на котором была поставлена метка ядовито-зеленого цвета. Эрик, что скажешь? Не спасти. Разум разрушен, а тела стали марионетками кого-то очень сильного. Мне не удалось разрушить метку на ядре души, чтобы перехватить контроль над телом, что говорит о том, что их хозяин невероятное безжалостное чудовище. Эрик повернулся к капитану и сказал серьезным тоном: «Его сила слишком велика даже для вас. Мне трудно это говорить, но если мы все столкнемся с этим врагом, то наши шансы на выживание равны нулю». Капитан тяжело вздохнул, а потом громко сказал: «Подкрепление из семьи Аримати не успеет вовремя. Те, кто не желает умирать, пожалуйста, уходите. Я не хочу, чтобы вы умирали в бесполезном бою». Один из солдат подошел к капитану и спросил: «Как же вы? Меня в этой деревне две маленькие племяшки, и если им суждено погибнуть, то я умру вместе с ними. Иначе, потом, на небесах мне будет стыдно глядеть в глаза их родителям». «Если мы выведем их», — Эрик хладнокровно ответил солдату, — «это невозможно. Если мы начнем эвакуировать их, то это займет много времени, а враг уже почувствовал нас и идет сюда. Мы только зря угробим людей. Лучше держать людей скрытыми в убежище. Вдруг враг не заметит их. Это имеет смысл». Затем солдат повернулся к своим сослуживцам и, получив негласное согласие, он произнес: «Капитан, мы последуем за вами». «Что?» «Говорю, давайте сразимся в последний раз и покажем, что люди никогда не сдадутся, и даже если нам оторвут руки и ноги, мы все равно не сдадимся и вгрызимся в глотки врагов своими зубами. Сразимся до последней капли крови». Солдаты, оставшиеся после длительного боя с монстрами, были опытными и сильными людьми. Многие из них имели родственников или друзей в этой деревне. Им было за что сражаться. Их характер не позволит бросать своих товарищей в беде. Каждый из них, преодолевая страх, готовился к своему последнему в жизни бою. Единственное, что сейчас они могут сделать, это создать свою собственную легенду. Смерть в бою – великая честь, но смерть в бою за своих близких – это долг мужчины. Все солдаты присели на колени и, закрыв глаза, медитировали, пытаясь успокоить свой разум. Только ясный ум и сердце без страха дадут им небывалую силу, чтобы одолеть врага. Вскоре появились новые мертвецы. Они отличались от тех, кого Эрик видел у дыры в ограде. Похоже, что это были бедолаги, которых притащили солдаты смерти. Но они были не единственными. Среди мертвецов было огромное количество малых монстров и даже с десяток силачей. Армия смерти шла в бой, но внезапно поля боя встряхнуло магическим ударом. С одной стороны появился град из электрических стрел, а с другой стороны летела волна пламени. Их столкновение разметало все мертвецов по деревне, многих даже разорвало на множество частей. Люди радостно взглянули на источники ударов и увидели великих мастеров, которые сражались в других частях деревни. Они почувствовали что-то неладное и пришли на помощь. И это было как нельзя кстати. Ведь еще немного и армия смерти начала бы кровавую резню, но сейчас все поменялось. Великие мастера легко победят всех, даже силачей расы монстров. Главное, что среди мертвецов нет никого равного великим мастерам, так как ни один из них еще не умер. А те существа, что умерли у главных ворот, были слишком далеко для навыка некроманта, и он не мог воскресить их.